Но если бы не весь этот балаган, они бы не смогли сейчас здесь жить. А он не знал, как бы он перенес такой поворот в жизни. И потому Чарльз смотрел на все эти блестящие приемы, приезды знаменитостей, толпы гостей, аплодисменты и приветствия, шеренги фотографов, как на своего рода эпитемью, которую он должен вынести, чтобы иметь потом возможность уединиться в своей библиотеке. Поскольку женщины во время таких приемов постоянно ожидали, что Лили начнет охотиться за их мужьями, она подчеркнуто общалась прежде всего с женщинами. Линда, рыжеволосая специалистка по джинсам, оказалась на удивление веселой и приятной. Они поболтали и пошутили немного на тему о том, как трудно застегивать молнии на нынешних туалетах, особенно когда женщины непременно покупают одежду на размер меньше, чем нужно. «Джинсы — это современный вариант корсета», — сказала модельерша. «В них втискиваешься, и они придают тебе нужную форму. Если бы Скарлетт О'Хара была жива, она бы не корсет на себе затягивала, а извивалась бы по полу, стараясь застегнуть молнию джинсов». Анди Черно наставил на них объектив, и женщины немедленно перестали разговаривать и сделали вид, будто они разговаривают друг с другом. Обе они привыкли к тому, что их часто фотографируют, и знали, что, когда говоришь на самом деле, то на снимке обязательно окажешься с закрытыми глазами или с глупо открытым ртом, под которым будут видны три подбородка. Чудесно улыбнулся Анди и попросил их попозировать возле окна вместе с режиссером из Голливуда и греческим судовладельцем, глаза которого зажглись радостным ожиданием, когда он увидел, что к нему направляется Лили. «Привет, Стэнни! Последний раз, кажется, мы виделись на борту креолки. Да, у меня после этого 2 недели шелушился нос, и 10 недель приходила в норму печень». Чтобы ее приемы проходили легко и непринужденно, Максин работала изо всех сил. В такие дни она вставала в 6 утра, проверяла все списки, постепенно вычеркивая из них сделанное, обсуждала все детали с главным садовником, шеф-поваром или дворецким. Она проверяла, все ли готово для фейерверка и на террасе, и на дальней стороне пруда, следила за приготовлением блюд, отбирала вина, смотрела, как готовит зал для танцев, гардеробную, комнату, в которой при необходимости можно было бы оказать первую помощь, уборные для музыкантов. В 9 утра к ней присоединялась мадемуазель Жанин, которая убирала все ценное из тех комнат, где вечером должен был быть прием. Подобным образом, обходя все комнаты в доме, Максина целеустремленно трудилась до 11 часов. Только тогда, удостоверившись, что ее дом готов принять 400 гостей, которые придут сегодня вечером, Максина отправлялась в ванную. Она терпеть не могла традиционные провинциальные приемы, как правило, очень формальные и скучные. Она старалась предложить своим гостям как можно больше всяческих развлечений. В то же время она давала им понять, что если кто-то предпочтет просто отдохнуть в одиночестве в своей комнате или же побродить по парку, то ничего предосудительного в желании уединиться усмотрено не будет. В этот вечер Максина организовала для гостей верховую езду, соревнования по мини-гольфу и специально для американцев по теннису. Но мужчины, скорее всего, предпочтут лениво валяться возле плавательного бассейна, а женщины будут отдыхать или же сидеть в очереди к парикмахеру. 2 мастера должны были специально приехать из Парижа. Первые гости стали появляться только к обеду. Подавали на террасе, где накрыли маленькие столы. Фонтаны блестели под лучами солнца, словно серебряные. Лед позванивал в бокалах и хрустел в бочонках, когда из них вынимали бутылки с шампанским. И лишь звон столового серебра и легкие, перемежаемые смехом разговоры, сопровождали обед. Александр первым появился на террасе и переставил таблички с именами так, чтобы самому сидеть рядом с Лили. Он не мог отвести от нее глаз, и его мать с раздражением отметила это. Она не позволяла сыновьям никаких фамильярностей в отношениях с гостями. Им не разрешалось общаться с журналистами, фотографироваться со знаменитостями, просить автографы. «Надо будет сделать Александру вечером внушение», — подумала она, — «напомнить ему, что он еще молод и должен вести себя подобающим образом». Белое платье из тафты, которое Зандра Роудс подарила ей к 24-летию, едва прикрывало груди Лили. Большущие буфы на рукавах оттеняли и подчеркивали тонкость стали, туго перехваченной широким поясом поверх юбки, складки которой при малейшем движении начинали кружиться, как в водовороте. Лили надела сверкающие бриллиантовые серьги в форме подвесок, единственное, что осталось у нее из всех драгоценностей, которые ей когда-то дарил Старкас. В тот день, когда погиб Джо, эти серьги были в ремонте у ювелира в Монте-Карло. Когда Лили медленно спускалась по мраморной лестнице, она казалась изящной испанской принцессой XVIII века. В длинном бальном зале под люстрами, залетавший сюда через окна запах теплой травы и цветущего жасмина, смешивался с ароматом духов, которыми благоухали обнаженные плечи женщин. Негромко играл оркестр, мягкий гул голосов время от времени нарушался вспышками смеха. Через анфиладу стеклянных дверей, что вели на террасу, виднелся пруд и повисшая над ним теплая, слегка отдающая запахом сена дымка. В салоне, расположенном рядом с бальным залом, были накрыты столы для приема, убранство которых было выдержано в цвете бледной розы. Этот цвет был везде. На розовых скатертях лежали гирлянды, сплетенные из темно-зеленого лавра. По столам были расставлены хрустальные вазы с молодыми розами нежнейшего молочно-розового цвета. Повара в высоких белых колпаках нарезали тонкими, почти прозрачными ломтиками розовую йоркскую ветчину. На столах лежали горы полупрозрачных нежно-розовых креветок, стояли большие серебряные чаши с розоватым соусом «Аврора». Красовались крупные темно-красные крапчатые омары, хрупкие речные раки, нежно-розовая лососина, салаты из осьминогов и моллюсков. Длинный стол рядом был заставлен салатами, от которых, казалось, еще исходила свежесть утреннего сада. Еще один такой же стол, тоже покрытый розовыми скатертями, привлекал к себе высокими пирамидами розовые меренги а-ля шантильи, серебряными блюдами клубники по-романовски и глубокими хрустальными чашами, в которых краснела малина со сливками. Естественно, подавали только розовое шампанское. Максина отлично знала, что сестры Чарльза сочли бы все это неописуемо вульгарным, но пишущие братья это понравится. По контрасту с элегантным бальным залом, пара винных погребов в противоположной части дома были оборудованы под диско-бары, полутемные, с мерцающим светом, и даже бутылки там содрогались и вибрировали под громкие энергичные звуки рок-музыки. Машина последнего из гостей скрылась в предрассветном летнем тумане, накрывшем гравийную дорогу, когда было уже почти 6 часов утра. Лили к этому времени уже 3 часа как спала, свернувшись калачиком в своей постели. Ложилась она с мыслью о том, что вечер удался на славу. Она держалась безупречно, перетанцевала со всеми мужчинами, почти непрерывно позировала для фотографов. Мужчины ее осаждали, как обычно, с парой из них она легонько пофлиртовала, но тщательно следила за тем, чтобы никому из них не отдавать предпочтения в танцах. У нее все еще было ощущение, что Джо не умер. В воскресенье никто из гостей не показывался из своих комнат почти до самого обеда, который прошел тихо и даже как-то сонно. Александр принес Лили кофе и предложил после обеда показать ей парк и то место, где он обычно купается вместе с братьями. Последние 2 дня он только и думал о том, как бы ему увести Лили от остальных гостей. Нельзя сказать, чтобы Лили не доставляла удовольствия его юношеское обожание. Выпив кофе, они отправились на прогулку. Неторопливо прошли по мокрому лугу, на котором там и тут виднелись лютики и маргаритки, и вошли в лес. Александр не верил собственной удаче. Если бы только его мог сейчас увидеть кто-нибудь из одноклассников. Он беспечно и весело скакал по тропинке, время от времени подпрыгивая, чтобы достать какую-нибудь высокую ветку над головой. Идя за ним вслед, Лили чувствовала себя совершенно раскованно и странно по-детски. Его естественность, непосредственность, бьющая через край мальчишеская энергия были резкой противоположностью той искусственности и манерности, что отличали собравшихся в доме гостей. Когда заросли вокруг тропинки стали гуще, Александр начал отводить назад и придерживать ветки, чтобы они не порвали прозрачное белое платье Лили. Место для купания казалось речной заводью, мелкой, с каменистым дном, скрытой за зарослями травы и высокого зеленого камыша.